С Сашей она обращалась так же осторожно и робко, как и с Константином Артемьевичем. Стирала и гладила ей платье, заботливо вплетала ленточки в косы и никогда ни за что не выговаривала. Сначала Саша называла ее просто «мачеха». «Мачеха, купи мне мороженого! Мачеха, дай конфету!» Нина Викторовна очень обижалась, даже плакала. Однажды Константин Артемьевич подошел к Саше, грозно помахал перед ее носом указательным пальцем и сказал: «Чтоб я больше этого не слышал!» Папиного пальца Саша нисколько не испугалась. Не сразу поняла, чего от нее хотят. Но довольно скоро сама по себе стала называть Нину Викторовну мамой. Потом родился Леша, и Нина Викторовна повеселела. А родня сразу, словно по команде, подобрела к ней. Как ни говори, первый сын в семье. Дети росли, не доставляя Нине Викторовне особых хлопот. Саша была тихая и послушная девочка. Она целые дни проводила во дворе, а потом пошла в школу. До третьего класса она училась хорошо. А когда перешла в третий, Нину Викторовну вызвала классная руководительница и сказала, что девочка перестала заниматься, не учит стихов, не решает задач. Добиться толку от Саши было нельзя. «У меня отшибла память», — повторяла она слова, слышанные от соседки тети Даши. Нина Викторовна и Константин Артемьевич сидели с ней часами, пытаясь втолковать ей самую простую из простых задач. Учили с ней стихи, но она смотрела в стену прозрачными синими глазами. Было ясно, у ребенка и впрямь отшибла память. Константин Артемьевич выходил из себя. Белки его глаз сверкали. Он кричал: «В нашей семье все кончали золотыми медалями. У нас во всей родне только двое со средним образованием. У нас аспиранты, научные работники». Если говорить правду, кто-то из теток действительно кончил гимназию с серебряной медалью, а в Ереване преподавал в университете географию дядя Гурген. Но на этом пышный список кончался. Вся надежда была на будущее поколение. Но будущее поколение бастовало. Саша забыла все, даже таблицу умножения. «Нина», сдерживая себя, к тихим, но грозным голосом говорил Константин Артемьевич: «Не скрывай от меня, что случилось? Может, она ушиблась? Может, она упала с лестницы? Я поставлю на ноги всю медицину». В ответ Нина Викторовна тихо плакала. Спокойна была только одна Саша. Прозрачными, отчужденными глазами, не моргая, смотрела она, как бушует отец, слушала тихий, виноватый плач матери. «Не доглядела!» Саше запретили гулять во дворе. Ее то сильно жалели, то строго наказывали. А Саша сидела посреди комнаты на полу и вместе с маленьким Лешей строила из кубиков железную дорогу. Она отлично помнила таблицу умножения и стихи, в которых говорится о грозе в начале мая. Все она знала и все помнила. Просто она решила остаться на второй год. Другого выхода у нее не было. Сашина учительница Тамара Сергеевна была как все. Учительница и учительница. А вот в младшем, втором классе учительница была необыкновенная. Она играла с детьми на переменах, а Тамара Сергеевна уходила в учительскую. Та, другая, после уроков читала ребятам сказки, а Тамара Сергеевна скучным голосом говорила: «В пары, спускайтесь тихо». Во втором классе учительница была такая, что хотелось все время быть около нее. И еще во втором классе Саша углядела девочку Юлю, рыжая, кореглазая, веснушчатая. Она была красивее всех. На переменках она бегала, прыгала, и Саше казалось, что она не бегает, не прыгает, а танцует. Голос ее звенел на весь коридор. Она задирала ребят, дразнила их, но никто на нее не обижался.